Глава 16. Как я ни пытал Лизу, вытянуть из нее больше подробностей не удалось. При желании женщины, способной переупрямить даже осла. Все, что удалось от нее добиться, загадочное «узнаешь сам, когда окажешься на месте». Я признал поражение и сдался, шутливо подняв руки вверх, а потом мы снова увлеченно возились в постели, пока сон не свалил нас. Разговор имел продолжение через день, когда я, к собственному удивлению, оказался за рулем автомобиля, который чем-то напоминал бронированный багги, если, конечно, бывают багги, вооруженные пулеметом. Управлять этим агрегатом оказалось несложно, так что, потыркавшись пару минут, я чувствовал себя как рыба в воде. Машинка хоть и несла на себе броню, разгонялась до 120 и уверенно преодолевала препятствия. Привод был электрический. Я испугался, что заряда надолго не хватит. И где потом прикажете искать, свистать розетку? Однако механик вскрыл одну из защитных пластин и показал что-то вроде небольшого сейфа, утопленного в специальном гнезде. Сейф запирался на цифровой замок. Техник сообщил код, я набрал его и открыл дверцу. «Что это?» — спросил я. В сейфе лежал, переливаясь всеми цветами радуги, прозрачный предмет, чем-то похожий на ограненный бриллиант. От него отходили сразу несколько проводов. «Запас энергии на полгода», — пояснил техник. «И когда конструкторская мысль додумалась до такого?» — удивился я. «До этого мне казалось, что военная техника пашет исключительно на двигателях внутреннего сгорания». «Конструкторская мысль здесь ни при чем. Это местная штуковина, артефакт молнии Зевса. Стоит, как трехэтажный особняк в центре столицы». Я присвистнул. «Если потеряю, с меня башку снимут за столь дорогую хреновину». Техник догадался, о чем я думаю, в этот момент и сочувственно вздохнул. «Оборудование хоть и застраховано, но беречь его надо, как зеницу ока, иначе неприятностей потом не оберешься». «Да, я уже понял. Садись за руль, надо тебя еще проинструктировать». Я погонял еще с полчасика и понял, что влюблен в эту таратайку. Да, не внедорожник, на котором я когда-то рассекал в прошлой жизни. Тут нет кожаных сидений, коробки автомат, парктроника, компьютера и климат-контроля. Но эта тачка определенно была лучше всех, что были у меня прежде. Хотя, возможно, я просто слишком давно не управлял машиной. «Ну как?» В глазах техника появился довольный блеск. «Супер!» — честно признался я. «Таких на всем объекте всего три штуки. Ну и на Большой Земле парочка. Одна у Императора», — похвастался он. Слова техника снова напомнили мне, что будущая поездка каким-то образом связана с будущим самого главного человека в стране. Но опять же, не знаю как. «Береги тачку!» — напутствовал напоследок техник. Я пообещал, что сделаю все, что в моих силах, и где-то даже больше. Рядом с водительским находилось кресло пассажира. На него села Лиза. «Буду у тебя за руководителя экспедиции и штурмана», — усмехнулась она. Я несколько опешил. «Погоди. Ты хочешь сказать, что мы отправляемся только вдвоем? Без сопровождения?» Для меня, привыкшего, что любые вылазки за пределы базы происходят как минимум в окружении нескольких БТР или БМП, это было нонсенсом. «Так мы привлечем к себе меньше внимания», — сказала она. «Да, но если на нас нападут», — резонно заметил я. «От большой твари, вроде великана, ты уйдешь за счет скорости, а для твари поменьше у тебя есть пулемет». На мой взгляд, несколько беспечно заявила Лиза. «Ты хорошо подумала», — уставился я на нее. «Очень хорошо», — подтвердила она. «И когда выезжаем?» «Оттягивать отъезд нельзя. Ты хорошо освоил машину?» «Цыпочки послушнее у меня пока не было», — улыбнулся я. «Тогда завтра утром. Вечером приходи ко мне. Я тоже буду послушный, но спать ляжем по отдельности. Надо как следует выспаться перед поездкой». «Не передумаешь?» «Не передумаю», — заверила Лиза. Вечером я пришел к ней, как договаривались. Она не обманула насчет того, что будет покладистой, даже не ожидал, что в ней столько скрытой страсти, но с наступлением темноты Лиза все-таки выпроводила меня обратно. Спорить я не стал, тем более подруга в данном случае была права на все 100. Да я и сам не люблю ехать сонным за рулем, особенно если учитывать местную специфику. Пришел в комнату, разделся, завалился в постель, где меня сразу вырубило. Багги покинул пределы базы в 8 утра. Не ожидал, что его багажник окажется столь вместительным. Лиза взяла с собой столько всего, словно мы ехали минимум на полгода. Первые километры пути я сидел, вцепившись в баранку напряженными руками. За каждым поворотом или горкой мерещилась опасность. Потом чувства как-то притупились, я позволил себе немного расслабиться. Лиза сидела с задумчивым видом, изредка сообщая мне, где и в какую сторону нужно повернуть, и что лучше бы объехать, а не переть буром. По дороге я несколько раз пытался закинуть удочку, чтобы разузнать о конечной цели экспедиции, но Лиза только отшучивалась. «Будешь много знать, скоро состаришься», — говорила она и загадочно улыбалась. Этот участок пути особых проблем не вызвал. Единственным исключением была небольшая стая невидимок в 3-4 особи, но Лиза успела заранее засечь их тепловизором, поэтому нам удалось разминуться. По пересеченной местности особенно не разгонишься. Я не выжимал больше 60. С непривычки заболела спина, поэтому каждые 2 часа мы останавливались и по очереди выходили из багги, чтобы развеяться и размять ноги. Всего за первый день нам удалось преодолеть с 500 километров, прежде чем мы стали на ночной привал. Спали в машине. Оба кресла раскладывались, превращаясь в походную постель. Чтобы не спать по очереди, я выставил защитный периметр. Система датчиков не позволила бы подобраться к нам незаметно, ну а тех, кто все же попер бы на нас, ждали несколько неприятных сюрпризов. Для этих целей я предусмотрительно расставил растяжки и строго-настрого запретил Лизе отходить от машины дальше, чем на 10 метров. Еще не хватало, чтобы она напоролась на один из моих шедевров. По привычке потянулся к ней, чтобы поцеловать с дальнейшим развитием событий, но она остановила меня, категорически покачав головой. «Не сегодня, Лан. Ты уж прости». «Ладно, спокойной ночи», — сказал я. «Ничего страшного, ночь без секса меня точно не убьет. Да и если быть до конца честным, пока сидел за баранкой, порядком устал». «Спокойный», — откликнулась она. Мы немного полежали в темноте, а потом я заснул, слыша сквозь сон ее теплое дыхание. Разбудил меня какой-то стук, словно кто-то забарабанил по крыше. Сперва неторопливо и размеренно, а потом все ускоряясь и ускоряясь. «Что это?» — спросонок не сообразил я. «Дождь. Спи спокойно», — произнесла Лиза и отвернулась. «Дождь», — мечтательно повторил я и снова отрубился. «Бабах! Это точно не дождь! Взорвалась одна из моих растяжек, судя по звуку справа от нас. Недавно еще такой липкий, словно мед. Сон как рукой сняло». Лиза уже сидела, вперев взгляд в монитор, на который передавалась картинка с тепловизора. «Ну?» В ответ на мой простой и в то же время емкий вопрос она пожала плечами. «Ничего не вижу. Объектов теплее окружающей среды не зафиксировано». «Тогда какого хрена?» Я щелкнул тумблером на панели приборов, чтобы включить прожектора. Яркий искусственный свет залил пространство вокруг нас. Не обращая внимания на то, что нахожусь в компании женщины, я выругался. В нашу сторону медленно и как-то неуклюже шагали странные фигуры. Поначалу я принял их за живых людей и решил, что тепловизор глюканул. Но когда разглядел серые, полусгнившие лица, до меня вдруг дошло. «Сука! Это что, зомби?» Меня аж бросило в дрожь от открытия. Долбанное чувство, что кто-то взял и, не спросив разрешения, поместил меня в центр фильма ужасов. «Да», — кивнула Лиза. «Ты молодец, что догадался поставить растяжки». «Насколько они опасны?» «До нас они не доберутся. Машина нас защитит. Но место менять нужно. Гораздо хуже, если активность зомби заметят другие твари». «Поверь, гораздо хуже», — сказала Лиза. «И хрен с ними. Место сменим, но бросать датчики и растяжки не стану. У меня не бесконечный запас того и другого», — категорически заявил я. «И что тогда? Они нас почуяли и так просто не уйдут». «Как их успокоить? Пули в башку достаточно?» — деловито поинтересовался я. «Вполне», — подтвердила мою догадку спутница. «Классика», — сказал я и, поведя стволом пулемета, нажал на гашетку. Бездонного мешка с боеприпасами не было, поэтому очередь была экономной. С первого раза удалось свалить практически всех особей, кроме парочки самых настырных. Они по-прежнему брели в нашу сторону, подволакивая ноги. Один левую, второй правую. Похоже, это я их так зацепил. Жаль, сразу прибить не получилось». «Снова пальнуть по ним из пулемета? Чего зря патроны переводить? Была не была, так и так. Вылезать из машины придется. Сиди здесь и ни в коем разе не выходи», — велел я. «А ты?» «А я на улицу прогуляюсь». «Ночью, когда становится холодно, они не такие активные, как днем. Но все равно, смотри в оба». «Понял. Ты тоже не зевай. Если что, прикроешь. Умеешь обращаться с пулеметом?» «Не хуже, чем со вторучкой», — похвасталась она. «Тогда я за нас спокоен». Прихватив штурмовую винтовку и примкнув к ней штык, я открыл дверь и вылез из нашего броневичка. Не то чтобы потянуло на геройство, но чего тратить время впустую и сжечь патроны, когда все то же самое можно сделать дешево и сердито. Очень даже сердито. Чтобы не терять времени, я сам шагнул навстречу ожившим покойничкам. Ночью, в свете прожекторов, они выглядели еще отвратней. Лиза сказала, что в холодное время суток зомби медлительны. Я убедился в этом, когда засадил штык-нож прямиком в башку первого, что мне подвернулся. Что-то чвякнуло, по лезвию потекла черная, как нефть, сукровица. Я выдернул штык из головы замершего мертвеца, и тот сразу упал, как подкошенный. Ну вот, внутри меня ничего даже не отозвалось. Я просто сделал свое дело и получил нужный результат. Впрочем, если учесть, что до этого мне уже довелось убивать человеков, с какой стати я буду переживать из-за того, что даю покой тем, кто этого заслужил? Формы на трупе не было, из чего я сделал вид, что столкнулся с кем-то из ушкуйников, которым просто не повезло. Напарник, если можно так сказать, у покойного не обратил внимания, что его товарищ затих на земле. Я сократил расстояние между нами и снова повторил то же самое действие, проткнул его голову штык-ножом. Кстати, большого труда это не составило. Череп успел прогнить, поэтому мое оружие входило в него почти как в масло. Покончив с этой крайне неприятной на вид парочкой, я замер и стал вслушиваться в то, что происходит вокруг. Вроде ничего подозрительного. Сомневаюсь, что эти создания настолько умны, что смогут затихариться и не выдавать себя. Убедившись в этом, я отправился снимать датчики и разряжать растяжки. Самое обидное, что мне предстоит повторить это снова. До рассвета еще далеко, а нам еще ехать и ехать. И желательно не клевать носом во время поездки. Я провозился больше часа, в основном, конечно, с растяжками. Тут приходилось держать ухо востро. Одно неловкое движение и, кабздец, присоединюсь к тем парням на лужайке, чего мне крайне не хочется. К счастью, все в итоге заканчивается. Закончилась и моя возня. Закинув приблуды в багажник, я снова сел на свое место. «Фух!» Лиза вытерла лицо рукой. «Ты так долго возился, что я устала волноваться за тебя». «Да я сам устал за себя волноваться», — признался я. «Ну, куда править, штурман?» «Для гарантии с десяток километров отъедем отсюда, и там встанем. Спать хочу, не могу». Тут наши с ней мысли совпадали. Вроде пока зомби добивал и разбирал снарягу, слегка разошелся. Но стоило забраться в теплое нутро машины, усталость и сонливость навалились с двойной силой. Завел багги. Мотор у него электрический, почти неслышный, но ночью казалось, что он грохочет, как забивающий сваи копер. Отъехав даже подальше, чем сначала предполагали, остановились. Я пошел заниматься все той же рутиной, ставить датчики и растяжки. Халтурить было нельзя, от этого зависела не только моя жизнь, поэтому я был предельно внимателен и осторожен. Если все сложится, как обещала Лиза, пусть даже и говорят, что обещанное надо делить как минимум надвое, я буду нужен на гражданке целым и невредимым, с полным штатным набором конечностей и прочих частей тела. Конечно, после дождичка не все из рутинных процедур вызывали приятное чувство. Я испачкался и промок, но в багажнике лежал запасной комплект формы. Закончу, переоденусь и баиньки. Я даже заурчал от удовольствия, когда представил себе эту картину. Позади что-то зашуршало. Я обернулся и увидел Лизу. Вопросительно вскинул бровь. Она догадалась, что я хочу у нее спросить. Улыбнулась и как-то смущенно произнесла. «Я в кустике». «Нет проблем», — кивнул я и отвернулся. «Только побыстрее, пожалуйста». «Что поделать? Так уж мы, люди, созданы. Должны справлять всякие физиологические потребности». «Хорошо», — отозвалась Лиза. Я поменял позицию, устанавливая следующую растяжку. Что-то в свете нынешних событий, когда датчики проворонили приближение зомби, на гранаты у меня больше надежды. Тут точно не проскочишь мимо. Лучше любой сигнализации. Господи, ну до чего спать хочется? Неужели старею? Еще недавно с лихвой хватало 3-4 часов в сутки. И я потом весь день был свеж, как огурчик. А тут глаза сами собой слипаются. Помотав головой, чтобы скинуть нахлынувшую дремоту, я продолжил заниматься тем, ради чего все это было затеяно. Вбил очередные колышки, которые едва виднелись над землей, натянул леску по всем правилам минной науки, привязал гранату к столбику. Покойный Батыр, царствие ему небесное, пусть и не самый порядочный на свете человек оказался, успел меня неплохо в этом деле натаскать. Понятно, что до толкового сапера мне как до луны и пехом, но азы я усвоил и не раз применял на практике, так что спасибо Батыру за науку. Распрямившись, полюбовался на творение рук своих. А ничего так, есть повод собой гордиться. Кто сюда сунется, пусть пеняет на себя. Зато вокруг нас теперь сигнализация и защита на все 360 градусов. С чувством выполненного долга я потопал к машине. Бог с переодеванием. Завалюсь и так в мокром. Заодно на мне быстрее высохнет. Я посмотрел на часы. 4:30. Часика два поспим, позавтракаем и в путь дорогу. Само собой дальнюю, хотя я знаю лишь направление и понятия не имею, что из себя представляет пункт назначения. Кстати, странно. Мне казалось, территория, изолированная от большой земли, будет как-то поменьше. А тут 1500 км отмахали, а конца и края по-прежнему не видно. Надо этот момент у Лизы поспрашивать. Оно, конечно, вряд ли мы впустую круги наматываем, но уточнить не лишнее. Я еще, когда выходил из тачки, нарочно уменьшил яркость прожектора, чтобы не слепило. В прошлый раз, когда возвращался, Лиза махала мне через окошко рукой. Дескать, все в порядке. Странно, но сейчас я ее не видел. Заснула, что ли? Это я на свежем воздухе возился, поэтому как мог боролся со сном. А каково ей, сидя в автомобиле? Не всякий здоровый мужик выдержит. Что уж говорить о хрупкой женщине. Оно, конечно, ничего хорошего в том, что Лиза заснула, а нет. Обстоятельства таковы, что необходимо постоянно быть начеку. Но я не собирался с ней ругаться прямо сейчас. Каждая минута сна дорога, а поговорить успеется и утром. Я подошел к машине, отворил дверь и заглянул в салон. «Что за...» — невольно вырвалось у меня. Лизы в нем не было.